Морозы грянут, и до лета ни одной шхуни к нам не добраться. Станем жить и без белых, и без красных. Как знать, — многозначительно ответил Щербинин. Между прочим, Никифор Тюмтюмов утверждает, что теперь в России будет править желтый цвет, цвет золота. Золото — полновластный хозяин всего. Тюмтюмов и должен так думать, иначе какой же он к черту промышленник? Меня интересует твое отношение к золоту. Как-никак, но ты хотя и маленький, а хозяйчик? Собственный участок за кухтуем имеешь, — рассмеялся Щербинин. Мое отношение к золотому тельцу? Да просто приятно швырять самородки на кабацкую стойку. Еще приятнее украшать драгоценностями любимую женщину. Мне Фиона сказала, любовь нуждается в золотой оправе. В шутку или всерьез сказала? Пойди угадай, когда женщины шутят. Ну, а если всерьез, тогда что же? Брошу радиостанцию и снова пойду в тайгу. Несущественный ты человек. Такие хлопцы собакам сено косить начнут. Трамбовкой дыма займутся. Вот и рассердился. Я же влюблен. У меня в голове музыка, в душе цветы. Я живу любовью. Ведь только любовь — счастье. Щербинин слушал, понимающе кивая головой. Он был снисходителен к переменчивому в настроениях поэту. Но сейчас сказал, подчеркивая каждое слово. «Ты носишься по белу свету в поисках приключений. Любовь твоя — лихорадочное увлечение, а золото попахивает авантюрой. Я тоже когда-то любил путешествия и приключения, но с годами прошло. И все же, признаюсь, еще одно путешествие — хотелось бы совершить в Москву, к Ленину, чтобы рассказать ему, как мы тут живем, как живут малые народности Севера. Понимаешь ли ты, что только советы спасут от полного вымирания несчастных тунгусов, юкагиров, якутов?» Андрей слушал, но не понимал этого. «Север станет советским, когда мы изгоним отсюда Тюмтюмовых, Елагиных, Буши, Блейков, Свенсенов, а заодно с ними и колчаковца Широкого и его шайку. Так-то это так. Но Ленин отсюда за 10 000 верст, — сказал Андрей. А здешние люди — не пролетарии с завода, не матросы с кораблей. Сюда люди за фартом прорвались, на все остальное им наплевать. Нет, Андрей, богачи надеются на белых, бедняки на красный. Каждый стремится пристать к своему берегу. И тебе надо, Андрей. Для меня, Илья Петрович, любовь превыше всего, — беспечно ответил Данауров. Я побежал к Фионе. События революции уже 5-й год захлестывали Охотск, как океанский прилив побережья. Власть советов в Охотске была провозглашена в апреле 18 года. Уездный совет национализировал золотые прииски и рыбные промыслы богачей. На прииске Благодатном рабочие создали горную артель. Впервые охотские старатели почувствовали себя людьми на суровой земле Севера. Зима 19 года была не очень тревожной. В России и Сибири шла гражданская война, но Охотский уезд, отрезанный от страны океаном и непроходимой тайгой, продолжал оставаться советским. Пришло лето 19 года. Белой июньской ночью на Охотском рейде бросила якорь трехмачтовая шхуна «Михаил». Но охотчане не подозревали, что с ее приходом коренным образом изменится жизнь побережья и приисков. На Михаиле прибыл колчаковский полковник Виктор Широкий, назначенный начальником Охотского уезда, а вместе с ним отряд семеновских и калмыковских казаков-карателей. Полковник Широкий, высадился в Охотске, встреченный настороженными взглядами жителей.